Что же, признавалась своим слушателям Марья Ивановна, я не героиня, характера у меня нет. Трусиха я, дрянь, отстоять себя не сумела, всему, чего от меня потребовали, покорилась, на все пошла и сдалась, а тогда очутилась уж совсем в их руках. Да, надо правду говорить, не скрывать. Мало-помалу и сама опустилась, втянулась в эту подлую жизнь. Натуришка у меня слабая, аппетиты развернулись. И съесть я хорошо люблю, и вина отличать стала мастерица, и туалеты изящные мне подай, и шляпу модель, и камушки. Без этого уже досадно и скучно. Что за жизнь, если нет? Как это, у других все есть, а у меня вдруг не будет?» В Петербурге ловушка затягивания в проституцию, сперва через живые картины и задолженность, потом через шантаж, работала в начале 90-х годов настолько открыто, что когда первая половина Марьи Лусьевой была уже напечатана, известный столичный журналист Ливнев Далин прислал мне старую пожелтелую вырезку из «Нового времени» с фельетоном покойного жителя как раз об этом мрачном промысле. От другого весьма известного петербургского журналиста Каяловича я получил письмо с вопросом, не рассказываю ли я в Марье Лусьевой историю некой его знакомой, погибшей при очень похожих условиях в шикарном петербургском доме свиданий на Морской улице. Фамилия девушки оказалась мне совершенно неизвестной. Совпадение же вымысла с фактом, во всяком случае, достойно внимания и характерно, 1904 год». Да, наконец, чтобы подкрепить мой рассказ большим и привычным литературным авторитетом, вспомните молоденькую невесту Свидригайлова, сосватанную ему шельмой немкой Реслих, в расчете, что я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется, она ее и пустит в оборот, в нашем слою, то есть да повыше. К тому же разврат, как его продавала генеральша, был тонкий, подкрашенный, даже раззолоченный». Клиенты ее принадлежали к самому блестящему кругу Петербурга, значит, были люди не грубые, по крайней мере, в большинстве, хотя поношенные, но элегантные, с приятными манерами и кротким обращением, ищущие в продажной любви некоторые иллюзии флирта. Так что ужас своего положения жертвы госпожи Рюлиной, если не очень грызла собственная совесть, не ощущали очень назойливо и резко». Уже более полугода, будучи живым товаром, Лусьева телом оставалась девушкой. Главного условия женского торга собой от нее не требовали очень долго, пока в Петербург не приехал человек, которому ее именно в этом главном смысле предназначали, и, как обещала Адель, за большее и содрали больше. То был стальной король из Германии, архимиллионер, личность, по рассказам Лусьевой, мрачная, жалкая и трагическая. Марья Ивановна вспоминала о нем с ужасом. Жесток, что ли, был, безобразничал очень. Нет, довольно сдержанный, даже из смирных, но маньяк. Я с ним сама чуть с ума не сошла. Вы представьте себе, одержим боязнью местности, то есть пространство, поправил Лусьева чиновник особых поручений. Нет, не пространство, а именно местности. Он не в состоянии оставаться в одном и том же городе больше недели, страхи на него нападают. У него на родине, говорят, и дворцы, и виллы чудеснейшие, парки, охоты. А он мечется метеором беспривязанным по земному шару, обогащая отели и промышленниц вроде Полины Кондратьевны. Болезнь свою он скрывает довольно ловко. Все думают, что вечные разъезды его, деловая горячка, кипит, где человек энергией. Сам во все свои аферы вникает. Ну а мы-то, женщины, знаем, какая у него энергия. Первые 3-4 дня он ничего себе, совсем в здравом уме и твердой памяти, а потом глядь и пошел от своего козла бегать». «Это термин, что ли, какой-нибудь особенный из вашей профессии?» – брезгливо осведомился полицеймейстер. «Нет, какой термин? Просто галлюциант он, маньяк, козла видит, самого обыкновенного козла, черного с бородой. Куда он, туда за ним и козел. Вот вы улыбаетесь. Я же сколько слез пролила из-за этого козла, и сдрожалась вся от страха. Тоже начали его видеть». «Нет, но ужасно это на нервы действует. Долго быть с человеком, которому так постоянно упрямо мерещится. Он видит, а вы не видите. Это противно и жутко, если часто. Сперва, правда, только смешно, а потом начинают мысли приходить. А вдруг ему не чудится, и он в самом деле что-то такое настоящее видит? Ну и скандала тоже вечно ждешь. Нервы в постоянном напряжении. Страшно. Скандал-то откуда же? Ах, мало ли, этот козел проклятый штук с нами выкидывал». Помню, повезли мы с Аделью его в Петергоф показывать фонтаны. Остались обедать у тамошнего медведя. Татары блюда подают, а мой хер Аугустус им на ноги косится и глаза кровью налил. Это значит, уже привиделось ему, козел за татарами бегает. А то ночью вдруг заревет, как вол. Просыпаюсь, ни жива, ни мертва. Пожар, что ли, или режут его. Что с вами? Что случилось? Сидит на кровати, таращится в одну точку, весь в холодном поту, брыкает в воздух голыми ногами. «Козел, козел!»